Физика Эпикура. Согласно данным выше пояснениям, этика Эпикура требует для себя опоры в материалистической, независимой от религии и мистики, физике. Такой физикой оказался для него атомистический материализм Демокрита, который он принимает с некоторыми важными изменениями. В письме к Геродоту Эпикур принимает как исходные два недоступных чувствам физических положения. Первое. Ничто не происходит из несуществующего, и ничто не переходит в несуществующее. Второе. Вселенная всегда была такой, какова она в настоящее время, и всегда будет такой. Эти предпосылки принимались уже в древние времена элиатами, Парменидом, Зеноном и Мелиссом, а также теми, кто хотел, исходя из учения элиатов о вечном и неизменном бытии, объяснить многообразие и движение в мире Эмпедоклом, Анаксагором и атомистическими материалистами. Чтобы объяснить движение, Левкип и Демокрит приняли наряду с телесным бытием небытие или пустоту. Учение это принял также и Эпикур. Он также утверждает, что Вселенная состоит из тел и пространства, то есть пустоты. Существование тел удостоверяется ощущениями. Эпикур, письмо к Геродоту, из книги «Лукреции о природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла», том 2, 1947 год, страница 39. Существование пустоты тем, что без пустоты невозможным было бы движение. Смотрите там же, страница 40. Также следует Демокриту Эпикур и в учении, что тела представляют или соединение тел, или то, из чего образуются их соединения. Соединения образуются из весьма малых, неделимых, неразрезаемых, плотных тел, которые различаются не только, как у Демокрита, по форме и по величине, но также и по весу. Различие между атомами по весу — важная отличительная черта атомистической физики Эпикура и предвосхищение характеристики их в новейшем атомистическом материализме. Утверждая неделимость атомов, Эпикур, как и Демокрит, отрицал бесконечную делимость тел. Именно допущение такой делимости было основой для доводов, выдвинутых учеником Парменида, элиатом Зеноном, против существования множества, против делимости сущего и против движения. Одновременно Эпикур допускает минимальные или наименьшие части атомов и тем самым отличает физическую неделимость атома от математической неделимости его частей. Смотрите письмо Геродоту, страница 59. Существенная характеристика атомов — их движение. Атомы вечно движутся через пустоту с одинаковой для всех быстротой. В этом их движении некоторые атомы находятся на большой дистанции один от другого. Другие же сплетаются друг с другом и принимают дрожательное, колеблющееся движение, если они сплетением бывают приведены в наклонное положение или если покрываются теми, которые имеют способность к сплетению. Письмо к Геродоту, страница 43. Что касается характера самого движения, то оно отличается по Эпикуру от движения атомов у Демокрита. Физика Демокрита строго детерминистическая. Возможность случая в ней отрицается. «Люди, — говорит Демокрит, — измыслили идол случая, чтобы прикрыть им свою беспомощность в рассуждениях». Фрагмент 119. Напротив, физика Эпикура должна, по его убеждению, обосновать возможность свободы воли и вменение людям их поступков. «В самом деле, — рассуждал Эпикур, — лучше было бы следовать мифу о богах, чем быть рабом судьбы физиков. Миф, по крайней мере, дает намек на надежду умилостивление богов посредством почитания их, а судьба заключает в себе неумолимость. Эпикур, письмо к Меникею в книге «Лукреций. О природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла», том 2, 1947 год, страница 134. Провозгласив в этике принцип свободного, неподчиненного року или необходимости определения воли, Эпикур создает в физике обосновывающее этот принцип учения о свободном отклонении атома от происходящего в силу необходимости прямолинейного движения. Принадлежность Эпикуру учения о спонтанном отклонении атомов засвидетельствована около 100 года нашей эры доксографом Аэтием и спустя столетия Диогеном из Эноад. Гипотезу самоотклонения атомов Эпикур вводит для объяснения столкновения между атомами. Если бы атомы не отклонялись от своих прямых путей, то не было бы возможным ни столкновение их, ни столкновение образованных из них вещей. Для самоотклонения не существует никаких внешних причин, никакой необходимости. Оно происходит в атомах совершенно спонтанно. Это тот минимум свободы, который необходимо предположить в элементах микромира, в атомах, чтобы объяснить ее возможность в макромире, в человеке. В области практической философии или в этике учение о спонтанном отклонении атомов теоретически обосновывало учение о свободе воли. В области физики это учение обосновывало понятие об атоме как о первопричине. В качестве таковой атом не нуждается в каком-либо другом начале. По этому поводу Маркс писал: «Атом отнюдь не завершен, пока в нем не проявилось определение отклонения». Спрашивать о причине этого определения все равно, что спрашивать о причине, превращающей атом в принцип. Вопрос, очевидно, лишенный смысла для того, кто признает, что атом есть причина всего и, следовательно, сам не имеет причины. Маркс и Энгельс из ранних произведений, страницы 42-43. Следуя этим принципам атомистической физики, Эпикур строит картину мира или космологию. Вселенная не имеет границ ни по числу населяющих ее тел, ни по пустоте, в которой они пребывают и движутся. Смотрите «Эпикур. Письмо к Геродоту» в книге «Лукреции о природе вещей. Фрагменты Эпикура и Эмпедокла», страницы 41-42. Число миров, образующихся во Вселенной, безгранично, так как атомы, из которых может образоваться мир и которыми он может быть сделан, создан, не истрачены, не израсходованы ни на единый мир, ни на ограниченное число миров, как тех, которые таковы, как наш, так и тех, которые отличны от них. Там же страница 45. Все миры и все сложные тела в них выделились из материальных масс, и все со временем разлагается с различной скоростью. Там же страница 73. Не исключение здесь и душа. Она также есть тело, состоящее из тонких частиц, рассеянных по всему нашему телу, и очень похоже на ветер. Там же страница 63. Когда разлагается тело, с ним вместе разлагается душа. Она перестает чувствовать и прекращает свое существование как душа. И вообще, ничто бестелесное нельзя мыслить, кроме пустоты. Пустота же не может ни действовать, ни испытывать действия, но только доставляет через себя движение, возможность движения телам. Поэтому, заключает Эпикур, говорящие, что душа бестелесна, говорят вздор. Там же страница 67. Во всех астрономических и метеорологических вопросах Эпикур не меньше, чем в учении о знании, решающее значение придавал чувственным восприятиям. «Ибо исследовать природу, — разъяснял он, — не должно на основании пустых, недоказанных предположений, утверждений и произвольных законоположений, но должно исследовать ее так, как взывают к этому, требуют видимые явления». Эпикур, письмо к Пифоклу, в книге «Лукреций» о природе вещей, фрагменты Эпикура и Эмпедокла, том 2, страница 86. Настолько велико у Эпикура доверие к непосредственным чувственным впечатлениям, что вразрез, например, с мнением Демокрита, который, опираясь на обработку прямых наблюдений, считал Солнце огромным по своим размерам, Эпикур заключал о величине небесных тел на основе не научных умозаключений, а чувственных восприятий. Так он писал Пифоклу: «А величина Солнца, Луны и остальных светил с нашей точки зрения такая, какою кажется. А сама по себе она или немногим больше видимой, или немногим меньше, или такая же». Эпикур, письмо к Пифоклу, страница 91. Надежным средством избежать фантастических измышлений при изучении природных явлений Эпикур считал метод аналогий, основанных на учете данных и явлений чувственного восприятия. «Такие вероятные аналогии, — думал он, — могут обеспечивать безмятежность души в большей мере, чем привлечение противоборствующих и исключающих друг друга теорий». Подобный метод исследования допускает не одно единственное, а множество возможных и вероятных объяснений. Единственное условие, которое им ставится, — безусловная их естественность, отсутствие сверхъестественных допущений и полная свобода от противоречий с известными из опыта данными чувственного восприятия. Говоря о методе исследования философов эпикурейской школы, Эпикур пояснял Пифоклу: «Они, то есть небесные явления, допускают и несколько, более чем одну причин возникновения своего, и несколько суждений о бытии своем, природе своей, согласных с чувственными восприятиями». Эпикур, письмо к Пифоклу, в книге «Лукреции о природе вещей», страница 86. В иных местах Эпикур прямо отвергает попытки дать сложным и непонятным явлениям, наблюдаемым в природе, одно единственное объяснение. Но давать одно единственное объяснение этим явлениям — это прилично только тем, кто хочет морочить толпу. Там же страница 114. Множественность объяснений удовлетворяет не только теоретическую любознательность, не только проливает свет на физическую картину и физический механизм явлений. Она содействует главной задаче познания, освобождает душу от гнетущих ее тревог и страхов. Именно множественность объяснений необходима для рационального мировоззрения, освобождающего душу от тревог. Так поясняет мысль Эпикура в прекрасной статье о нем Ахманов. «Лукреций о природе вещей», перевод Петровского, издательство Академии наук СССР, том 1, 1946 год, страница 510. И он цитирует: «Нашей жизни нужны уже не неразумная вера и необоснованные мнения, но то, чтобы жить нам без тревоги. Итак, все, вся жизнь — происходит без потрясений по отношению ко всему, что может быть объяснено различным образом в согласии с видимыми явлениями, когда допускают, как и должно, правдоподобные, убедительные высказывания об этом. Но если кто одно оставляет, а другое, в такой же степени согласное с видимыми явлениями, отбрасывает, тот, очевидно, оставляет область всякого научного исследования природы и спускается в область мифов». Эпикур, письмо к Пифоклу, в книге «Лукреция о природе вещей», фрагменты Эпикура и Эмпедокла, том 2, страница 87.